Беседа третья. Хаотическая медитация. Человек болен неврозом. Не только отдельные люди невротичны. Невротично все человечество. Это не вопрос исправления нескольких человек. Это вопрос излечения человечества как такового. Невроз – нормальное состояние человека, потому что каждый человек проходит муштру – обусловливание. Ему не позволено быть просто тем, что он есть. Он должен быть отлит в определенную форму. Эта форма порождает невроз. Общество отливает вас в наперед заданную форму. Оно культивирует вас, чтобы вы соответствовали данной форме. Вам позволено выразить только часть вашего существа, тогда как оставшаяся часть подавляется. И это создает разделение, шизофрению. А подавленная часть продолжает бороться за возможность быть выраженной. Так что каждый человек шизофреник. Он разделен. Отделен сам от себя. Сражается сам с собой. Человек как таковой – шизофреник. Он не может быть спокойным, не может молчать, не способен на блаженство. Ад всегда рядом. И до тех пор, пока вы не станете целым, вы не исцелитесь, не освободитесь от него. Нужно что-то сделать, чтобы ослабить этот невроз, чтобы сблизить разобщенные части. Невыраженное должно быть выражено, и это постоянное подавление бессознательного сознательным должно быть прекращено. Старые техники медитации не принимают этого в расчет. Вот почему они и потерпели неудачу. Медитационные техники существовали давно. Они были известны в течение всей истории. Но и Будда, и Иисус, и Махавира все потерпели неудачу. Я не имею в виду, что они сами не достигли. Они сами достигли, но не смогли помочь достигнуть просветления большей части человечества. Почему религия не помогла больше? Причина вот в чем. Она брала человека как данность, и медитационным техникам учила его такого, как он есть. Эти техники могут помочь только до определенной степени. Они могут дать только поверхностный эффект. Внутренняя раздвоенность остается. Ничего не было сделано, чтобы уничтожить ее. Есть, например, техники дзен и трансцендентальная медитация Махеш-йоги и другие техники. Они могут помочь вам до определенной степени. Они могут успокоить вас. На поверхности вы станете более мирным. Но ничего не произойдет с вашим внутренним существом. Не может ничего произойти. И в определенной степени это поверхностное спокойствие опасно. Потому что раньше или позже вы снова вернетесь. Ничего не изменилось в глубине. Вы просто натренировали свой сознательный ум быть в более спокойном состоянии. Вы можете сделать свой ум спокойным, неподвижным с помощью мантр, непрерывного пения, многими другими способами. Все, что порождает внутреннюю скуку, поможет вам успокоиться. Например, если вы непрерывно повторяете «рам, рам, рам», это повторение вызывает некоторую сонливость, скуку, и ваш ум начинает погружаться в сон. Вы, может быть, будете чувствовать эту сонливость как спокойствие, тишину. Но это не так. На самом деле это род тупости. Но, по крайней мере, вам легче терпеть свою жизнь благодаря этому. По крайней мере, на поверхности вы будете чувствовать большую удовлетворенность. А невротические силы будут продолжать кипеть внутри. В любой момент они могут взорваться и извергнуться на поверхность. Это примирительные методы. Они могут помочь очень немногим. А тем, кому не могут помочь, можно помочь и без всякой техники. Но они редкие исключения. Немногие счастливцы не больны неврозом. Большей части человечества повезло меньше. Вот почему я делаю акцент на том, чтобы сначала снять вашу внутреннюю двойственность, сделать вас одним целым, единством. Пока вы не едины, ничего нельзя сделать. Так что первое, что нужно сделать, это излечить ваш невроз. Моя техника динамической медитации принимает ваш невроз, как он есть, и пытается дать ему выход. Она в сущности начинается с катарсиса. Всему, что упрятано, надо дать возможность проявиться. Вы должны перестать подавлять. Наоборот, изберите в качестве пути выражение. Не осуждайте себя. Примите себя, как вы есть. Потому что осуждение лишь создает двойственность. Как только вы приняли, вы ушли вперед. Потому что принятие создает единство. А когда внутри вы едины, у вас есть энергия, чтобы идти дальше. Когда вы внутри раздвоены, ваша энергия борется сама собой, поэтому ее нельзя использовать ни для какой трансформации. Так что сначала пусть будет принятие того, что есть вы. Все, что вы подавляли в себе до сих пор, должно найти выход. А если вы сознательно даете выход своему неврозу, однажды вы перестанете быть невротиком. Те, кто подавляет свой невроз, становятся все больше и больше невротиками. А те, кто сознательно выражает свой невроз, освобождаются от него. Поэтому, пока вы не станете сознательно сумасшедшим, вы не сможете стать здоровым. Ницше прав, когда говорит «позвольте себе быть безумным». Он один из наиболее глубоко чувствующих людей Запада. Вы есть безумец, и нужно что-то с этим делать. Старые традиции говорят «подави свое безумие, не позволяй ему выйти наружу». Иначе твои действия станут безумными. Но я говорю, позволь своему безумию выйти наружу, сознавай его. Это единственный путь к здоровью. Высвободите его. Внутри оно станет ядовитым. Выбросьте его полностью. Освободите от него всю вашу систему. Но к этому катарсису нужно подходить систематически, методично. Потому что это значит методически сойти с ума, стать сознательно сумасшедшим. Вы должны делать две вещи. Сохранять сознание того, что вы делаете, и не подавлять ничего. Для наших умов сознание обычно означает подавление. В этом вся задача. Как только вы осознали что-то внутри себя, вы начинаете это подавлять. Поэтому вот чему нужно учиться. Сознавать и не подавлять. Быть в сознательном и выразительном. Моя система динамической медитации, известная также как хаотическая медитация, начинается с дыхания, потому что дыхание глубоко укоренено в нашем существе. Может быть, вы не наблюдали этого, но если вы можете изменить свое дыхание, вы можете изменить многое. Если вы тщательно наблюдаете за своим дыханием, вы можете видеть, что когда вы в гневе, у вас определенный ритм дыхания. В любви возникает совершенно другой ритм. Когда вы расслаблены, вы дышите одним образом, когда напряжены другим. Нельзя дышать так, как вы дышите, когда расслаблены, и в то же время быть разгневанным. Это невозможно. Когда вы сексуально возбуждены, изменяется ваше дыхание. Если вы позволите своему дыханию измениться, ваше возбуждение автоматически пропадает. Это означает, что дыхание глубоко связано с состоянием вашего ума. Или когда изменяется ваше умственное состояние, изменяется ваше дыхание. Поэтому я начинаю с дыхания и предлагаю 10 минут хаотического дыхания на первой стадии этой техники. Под хаотическим дыханием я подразумеваю глубокое, быстрое, усиленное дыхание, без какого-либо ритма. Просто вбирание дыхания и выбрасывание его вовне. Вбирание и выбрасывание. Настолько живо, глубоко, интенсивно, насколько возможно. Вбирайте его, потом выбрасывайте наружу. Это хаотическое дыхание предназначено для того, чтобы создать хаос в вашей подавленной системе. В каждом своем проявлении вы дышите определенным образом. Ребенок дышит особенным образом. Если вы напуганы перспективой сексуального контакта, вы дышите определенным образом. Вы не можете дышать глубоко, потому что каждое глубокое дыхание воздействует на половой центр. Если вы боитесь, вы не можете глубоко дышать. Страх порождает поверхностное дыхание. Это беспорядочное дыхание нужно для того, чтобы разрушить все ваши старые связи. Оно должно разрушить то, что вы из себя сделали. Беспорядочное дыхание создает внутри вас хаос. Потому что пока не создан хаос, вы не можете освободить свои подавленные эмоции. И эти эмоции теперь переходят в тело. Вы есть не тело и ум. Вы есть тело-ум, ум психосоматический. Вы и то, и другое вместе. Поэтому, что бы ни делало тело, это достигает ума. И что бы ни происходило с умом, это достигает тела. Тело и ум – это два конца одной и той же сущности. 10 минут хаотического дыхания. И это чудесно. Но оно должно быть хаотическим. Это не вид пранаямы. Это просто создание хаоса через дыхание. а этот хаос служит многим целям. Глубокое, быстрое дыхание дает вам больше кислорода. Чем больше в теле кислорода, тем более живым вы становитесь. Тем больше похожим на животное. Животные живы, а человек полумертв, полужив. Вас нужно снова сделать животным. Лишь тогда что-то более высокое может развиваться в вас. Если вы живы только наполовину, с вами ничего не сделаешь. А это хаотическое дыхание сделает вас подобным животному, живым, вибрирующим, исполненным жизненной силы, с большим количеством кислорода в крови, с большим количеством энергии в клетках. Клетки вашего тела станут более живыми. Это насыщение кислородом помогает вырабатывать телесное электричество. Или же вы можете назвать его биоэнергией. Когда в теле есть электричество, вы можете идти глубже внутрь, глубже своего «я». Это электричество будет работать внутри вас. У тела есть свои источники электричества. Если вы ударяете в них усиленным и большим количеством кислорода, они начинают работать. Чем живее вы становитесь, тем больше энергии течет в вашем теле, и тем меньше вы ощущаете себя физически. Вы будете ощущать себя все больше как энергию, и все меньше как материю. И когда бы ни случилось, что вы стали более живым, в эти моменты ваше внимание не будет направлено на тело. Если секс столь привлекателен, то одна из причин этого в том, что вы по-настоящему в действии, в целостном движении, полностью живы. И тогда вы больше не тело, только энергия. Чувствовать эту энергию, жить этой энергией совершенно необходимо, если вы хотите идти за пределы. Второй шаг в моей технике динамической медитации – катарсис. Я говорю вам, будьте сознательно безумны. Всему, что не придет вам в голову, всему, позвольте выразиться, содействуйте этому. Никакого сопротивления, просто поток эмоций. Хотите вопить – вопите, содействуйте этому. Глубокий вопль – вопль всего вашего существа очень целебен, глубоко терапевтичен. Многие болезни высвободятся в одном этом вопле. Если это тотальный вопль, все ваше существо будет захвачено. Поэтому в течение следующих 10 минут позвольте себе выразиться в плаче, в танце, воплях, рыдании, прыгании, смехе. Как говорят, вычудится. В несколько дней вы почувствуете, что это такое. Вначале это, возможно, будет усилием, принужденным действием или даже просто изображением, ролью. Мы стали настолько неподлинными, что не можем совершить ничего настоящего, правдивого. Мы никогда не смеялись, не плакали. Не вопили от души. Все, что мы делаем, это только фасад, маска. Так что, когда вы начинаете заниматься этой техникой, вначале эти действия могут быть вынужденными. Для них, может быть, нужно будет усилие. Они могут быть только изображением. Но не беспокойтесь об этом. Продолжайте. Вскоре вы коснетесь источников. И как только они освободятся, вы почувствуете, что ваше бремя исчезло. К вам придет новая жизнь, случится новое рождение. Это сбрасывание бремени – основа. И без него не может быть никакой медитации для человека, как он есть. Повторяю, я не говорю об исключениях. Они сейчас несущественны. Сделав этот второй шаг, выбросив все из себя, вы становитесь пустым, незанятым, незаполненным. И вот что понимается под пустотой. Быть пустым от всяческих подавлений. В этой пустоте можно что-то сделать. В ней может произойти трансформация, может случиться медитация. Дальше на третьем шаге я использую звук «ху». В прошлом употреблялись многие звуки. Каждый звук действует по-своему. Например, индусы пользовались звуком «аум». Вы, должно быть, знаете об этом. Но я не предлагаю вам «аум». Этот звук стучится в центр сердца, но люди не центрированы в сердце. «Аум» стучится в дверь дома, где никого нет. Суфи использовали звук «ху». Если вы громко произносите «ху», этот звук проникает глубоко в половой центр. Поэтому я использую этот звук, чтобы стучаться внутрь. Когда вы становитесь пустым и незанятым, этот звук может идти в глубину вас. Это движение звука у вас возможно только если вы пусты. Если вы полны подавленными проявлениями, ничего не произойдет. И иногда даже опасно прибегать к любой мантре или звуку, если ваши проявления подавлены. Каждый слой подавления изменит путь этого звука. И в конце концов может получиться что-то, что вам никогда не снилось, чего вы никогда не ждали и не желали. Ваш ум должен быть пуст. Только тогда можно пользоваться мантрой. Поэтому я никогда не предлагаю мантру никому в том состоянии, в каком он есть. Сначала должен прийти катарсис. Эта мантра «ху» никогда не должна произноситься без двух предыдущих шагов. Ее нельзя произносить без них. Только на третьем шаге, в течение 10 минут, можно использовать «ху». Произносить его так громко, как только возможно, вкладывая в это всю энергию. Вы должны бить этим звуком по вашей энергии. И когда вы пусты, когда вы стали пустым благодаря катарсису на втором шаге, этот звук «ху» глубоко проникает в вас и возбуждает половой центр. Половой центр можно возбудить двояко. Во-первых, естественным образом. Когда вас привлекает лицо противоположного пола, то половой центр возбуждается извне. И это возбуждение тоже есть тонкая вибрация. Женщина привлекла мужчину, или мужчина привлек женщину. Почему? Что есть такого в мужчине и что есть такого в женщине, благодаря чему это происходит? Их возбуждает положительное или отрицательное электричество, тонкая вибрация. Да, действительно, это звук. Вы, например, могли заметить, что птицы используют звук как половой призыв. Все их пение сексуально. Они многократно возбуждают друг друга определенными звуками. Эти звуки возбуждают половой центр птиц противоположного пола. Тонкие вибрации электричества возбуждают вас извне. Если ваш половой центр возбужден чем-то извне, ваша энергия начинает течь вовне, к другому. И это ведет к воспроизведению, рождению. Кто-то другой родится в вас. Ху возбуждает тот же центр энергии, но изнутри. А когда половой центр возбужден изнутри, энергия начинает течь внутрь. Это внутреннее течение энергии полностью изменяет вас. Вы преобразились. Вы родили сами себя. Преображение наступает только тогда, когда ваша энергия начинает течь в совершенно противоположном направлении. В данный момент она течет наружу, вытекает. А тогда она начинает течь внутрь. Сейчас она движется вниз, а затем она станет двигаться вверх. Это течение энергии вверх и есть то, что называется кундалини. Вы почувствуете, что она действительно течет в вашем хребте. И чем выше она поднимается, тем выше поднимаетесь вы с ней. Когда эта энергия достигнет Брахмарандхры, последний ваш центр, седьмой, находящийся наверху головы, вы достигнете самых больших высот, возможных для человека. Станете тем, кого Гурджиев называет «человек номер семь». Пока ваша энергия находится только в половом центре, вы человек номер один. Когда энергия достигает вашего центра сердца, вы человек номер два, человек эмоций. Когда энергия достигает интеллекта, вы человек номер три, человек интеллекта. Все это обычные люди, больные своими неврозами. Один эмоциональный невротик, другой телесный невротик, третий интеллектуальный невротик. Но все трое просто обычные люди. Человек номер четыре – это тот, кто пытается направить свою энергию внутрь. Медитирующий человек. Человек, прилагающий усилия, чтобы избавиться от своего невроза, от своей двойственности, своей шизофрении. Это человек номер четыре. И по мере того, как эта энергия движется вверх и внутрь, возникает высший человек. Этот высший человек будет менее невротичным, менее шизофреником, более здоровым. Потом наступает момент, когда эта энергия покидает ваш последний центр и уходит в космос. Вы стали сверхчеловеком. Или точнее, вы уже не человек. И когда наступит этот момент, когда вы более не человек, лишь тогда вы более не сумасшедший. Человек обречен быть так или иначе сумасшедшим, потому что он не существо, он только фасад. Человек – это не конец, это скорее процесс, где-то посередине. Он уже не животное, и он еще не то, чем он должен стать. Он как раз на полпути между животным и Богом. Вот что порождает невроз. Вы уже не животное, но животное все еще присутствует в вас. Оно продолжает тянуть вас вниз. В этом нет ничего плохого. Животное не может делать ничего другого. Оно тянет вас вниз, потому что естественно для него. Вот почему оно продолжает тянуть вас вниз к половому центру. Половой центр – последний для животного и первый для человека. Поэтому животное вас не может поступать иначе. Оно тянет вас вниз к половому центру. Но это ваш первый центр, а не ваша последняя возможность. Ваша окончательная возможность – это сверхчеловек, выходящий за пределы человеческого, превосходящий человеческое. Это ваша окончательная возможность, этот сверхчеловек, этот Бог у вас, тянет вас вверх. Это притяжение с разных сторон создает шизофрению. В какой-то момент вы потянуты вверх, и подобно святому, а в следующий момент стянуты вниз и ведете себя как животное. Ум в замешательстве. Вы не можете быть чистосердечно животным, не можете легко принимать животное внутри себя, потому что у вас есть высшая возможность – семя, и оно все время бросает вам вызов. Но вы не можете убрать животное. Оно есть. Оно ваше наследие. Поэтому вы расчленяете себя надвое. Вы помещаете животную часть себя в бессознательное, а сознательно отождествляете себя со своей высшей возможностью, которая не есть вы. Эта высшая возможность есть идеал, конец. Сознательно вы отождествляетесь с концом, но бессознательно остаетесь в начале. Эта двойственность создает конфликт. Поэтому пока вы не станете более чем человеком, вы не станете более чем сумасшедшим. Человек есть сумасшествие. В третьем шаге я применяю ху как способ поднять вашу энергию вверх. Эти три первые шага служат для катарсиса. Они не есть медитация, а только подготовка к ней. Они есть приведение в готовность для прыжка, но не есть сам прыжок. Четвертый шаг – это прыжок. На четвертом шаге я говорю вам «стоп». Когда я говорю «стоп», останавливайтесь полностью. Не делайте совсем ничего, потому что все, что вы делаете, может стать отводом, и вы не попадете в цель. Все, что угодно, просто кашель или чих, и вы все упустите, потому что ум отвлекся. Тогда течение вверх немедленно остановится, потому что ваше внимание сместилось. Не делайте ничего. Вы не умрете от этого. Даже если хочется чихнуть, а вы не чихаете в течение 15 минут, вы не умрете. Если хочется кашлянуть, если вы чувствуете раздражение в горле, не делайте ничего. Вы не умрете. Пусть ваше тело просто останется мертвым, чтобы энергия могла течь единым потоком вверх. Когда энергия течет вверх, вы становитесь все более и более молчаливым. Молчание – побочный продукт энергии, текущей вверх, а напряжение – побочный продукт энергии, текущей вниз. Теперь все ваше тело станет так же молчаливым, как будто оно исчезло. Вы не сможете чувствовать его. Вы стали бестелесным. А когда вы молчите, молчит и все бытие, потому что бытие – не что иное, как зеркало. Оно отражает вас. Оно отражает вас в тысячах и тысячах зеркал. Когда молчите вы, все бытие тоже замолкает. В своем молчании я говорю вам, будьте просто свидетелем, непрерывным вниманием. Не делая ничего, просто оставайтесь свидетелем. Просто оставайтесь самим собой. Не делайте ничего, ни движения, ни желания, ни становления. Просто оставайтесь там и тогда, молча, свидетельствуя все, что происходит. Оставаться в центре, в себе, возможно, благодаря первым трем шагам. Пока они не сделаны, вы не сможете остаться сами собой. Вы можете все время говорить об этом, думать об этом, мечтать об этом. Но это не случится, потому что вы не готовы. Эти первые три шага подготовят вас к тому, чтобы оставаться с мгновением. Они сделают вас сознательным. И это медитация. В этой медитации происходит что-то, что за пределами слов. И раз это случится, вы уже никогда не станете прежним. Это невозможно. Это рост. Это не просто переживание. Это рост. В этом разница между ложными и подлинными техниками. Пользуясь ложными техниками, вы можете что-то пережить, но потом упадете в исходное состояние. Это только краткий взгляд, проблеск. Это может случиться, если вы применяете другие техники. Может быть, вы уловите проблеск. Может, у вас будут переживания. Но потом вы упадете обратно, потому что вы не выросли. Переживание случилось с вами. Не вы случились с переживанием. Вы не выросли. Выросши, вы не можете упасть обратно. Если ребенку снится, что он стал молодым мужчиной, он может уловить проблеск того, что значит быть молодым мужчиной. Но это сон. Сон кончится, и он снова будет ребенком, потому что это не был рост. Но если вы выросли и стали молодым мужчиной, вы не можете упасть обратно и стать ребенком. Это настоящий рост. Так что это критерий, чтобы судить, был ли метод, техника ложным или настоящим. Есть сложные техники, которыми заниматься легче, чем настоящими. Они никогда никуда вас не приведут. Если вам нужны только переживания, вы легко станете жертвой любой ложной техники. Целью настоящей техники не является переживание как таковое. Ее цель – рост. Случаются переживания, но это несущественно. Я забочусь о росте, а не о переживании. Вы должны расти, чтобы стать единым, чтобы стать цельным, стать психически здоровым. Это здоровье нельзя дать вам насильно. Общество пытается сделать вас здоровыми насильно, но тогда вы остаетесь сумасшедшими внутри, а разумность только фасад. Я не собираюсь сделать вас здоровыми насильно. Наоборот, я хочу вытащить ваше безумие наружу. Когда его полностью извлекут, выбросят на ветер, здоровье случится с вами. Вы будете расти. Вы будете преображены. Вот что такое медитация.